Как доказать свою правоту партнеру, родителям, друзьям? Озвучено для сайта совапсихолог.ру. Вы правы, другой человек заблуждается, но упорствует. В какой-то момент вы понимаете, что не можете доказать свою правоту. Если человек взрослый, можно подобрать инструменты, чтобы он признал, что вы правы. Либо найти способы просто заставить сделать, как вы считаете нужным. То есть подобрать инструменты управления, грубые или мягкие. Впрочем, в отношениях с ребенком или родителем то же самое. Или наехать и напугать, принудив сделать по-вашему, или убедить. Давайте посмотрим, как и чем человек доказывает свою правоту в разных ситуациях. Манипуляции – неплохое слово. Есть прекрасная история про неопытную бухгалтершу, которую взяли в главбухшей, потому что у нее муж – крутой юрист. Он ей помогал доказывать правоту в налоговой. Например, не платить налог с похоронного венка и ленты для погибшей сотрудницы. Манипулировала ли она с помощью мужа налоговиками? Да, и еще как. Манипуляции – не просто плохое слово и понятие. Именно с помощью воздействия А на себя, Б на других, можно доказать свою правоту и быть услышанным. Посмотрите, как это делать правильно. Эмоции и правота. Почему в конфликте одна сторона не слышит другую? Или обе друг друга? Потому что люди редко руководствуются логикой и разумом, когда приходят в точку конфликта. Они садятся на эмоции и на них пытаются доказать свою правоту противоположной стороне. Ни шагу назад, ни пяди земли врагу. Поэтому первое, что нужно сделать, когда человек доказывает свою правоту, убрать эмоции, отложить их на потом. По-бытовому говоря, остыть. То же самое лучше всего сделать и для другой стороны. Не просто дать остыть, а еще и временно согласиться с частью убеждений. Например, «Я знаю, ты хочешь для ребенка только лучшего». Или «Я понимаю, что тебе важно доказать свое мнение. Я готов или готова тебя выслушать». Когда эмоция стихает, к человеку возвращается логика. То же касается и сложных ситуаций. Например, когда надо доказать свою правоту в суде. Пока вы дрожите, боитесь, гневаетесь, орете, возмущаетесь, вы можете наделать ошибок. Готовность к провалу. Если работа с эмоциями – это была первая часть подготовки, то готовность к отказу, провалу и прочее – вторая часть. Те, кто прут на пролом, обычно с очень большим удивлением обнаруживают, что проиграли. Поэтому перед тем, как доказывать правоту, постарайтесь посмотреть, какие самые худшие, реальные последствия будут, если не докажете. Это поможет а. снизить градус обсуждений, б. понять, где заканчиваются ваши границы и не загонять другого человека в угол. Схема, чтобы доказать свою правоту. Порядок действий на самом деле простой. Первое. Выясните точку зрения другого человека. Многие этого не делают. И только после некрасивой ссоры выясняется, что второму просто хотелось, чтобы перед ним извинились. И этого было бы достаточно. Или сделали для него какую-то другую, достаточно мелкую вещь взамен. Второе. Запомните, чего хотите от конфликта вы. Например, уважение, мира, дружбы, жвачки, правильного решения на работе, в семье. Держите в голове две установки. Программу «Минимум», без которой вы вообще не будете больше общаться с этим человеком. И программу «Максимум», чего вы хотите добиться в идеале. Держитесь одной линии. Не перескакивайте, например, с «ресторана давно не было» на «цветочки мне не даришь». Или совсем мою маму не уважаешь. Это три разных послания, три разных конфликта и результата. Третье. Найдите конструктив. Например, чтобы доказать начальнику свою правоту, достаточно сказать: «Я заинтересован, чтобы компания получила больше прибыли, а вы получите премию, респект и уважение от вашего руководителя». Или, чтобы доказать свою правоту в ДТП, не обязательно наезжать и требовать. Порой достаточно рассказать, как будут обстоять дела. Если вы сейчас будете добиваться своей правды, это прекрасно. Но готовы ли вы потратить 10 часов на ГИБДД, 2 месяца на разбирательство, а деньги будут снимать еще полгода? Могу вам предложить 100 баксов и разъезжаемся. Вы сэкономите еще на 500 баксов времени и сил. Четвертое. Подготовьте аргументы в свою пользу. Только если вы уверены и подготовлены, а ваша точка зрения подкреплена фактами, у вас сильная позиция и есть шансы. В противном случае, если вам вожжа под хвост влетела, а аргументов нет, то стоит ли доказывать свою правоту вообще? Пятое. Когда перестать доказывать свою правоту? Правило компромисса. Есть масса ситуаций, когда впору задуматься, а нужно ли доказывать свою правоту. Так ли важен цвет обоев, оттенок краски для пола, рисунок ламината или штор? Вы привыкнете к ним за 2 недели и перестанете замечать. Так ли значимо, кубиками или соломкой порезана морковка в суп, ведь он съестся и удалится из организма через сутки максимум. Постарайтесь чаще соглашаться в мелочах и почти никогда не соглашаться в крупном. Шестое. Тактика и стратегия. Тактика. Не оскорблять, не обострять, не приваливать новых претензий, то есть не расширять тему. Стратегия. Выгодно согласиться сейчас, получив респект, либо выгодно доказать сейчас свою правоту на работе или в семье, чтобы ситуация не повторялась, то есть вы получите решение системной проблемы. Седьмое. Закрепить успех. Договоренность, какой бы она ни была, невыгодной или максимально выгодной для вас, это успех. Поэтому ее стоит проговорить конкретно и четко. Ребенка в садик отводишь ты, а я за это коплю денег и отправляю его летом в лагерь, плюс навещаю его там. Если ситуация склонна к повторению, велик шанс нарушения договоренности, то после доказательства правоты закрепляются еще и санкции, то есть наказание за нарушение. Оно должно быть разумным, соразмерным и посильным для исполнения. Упрямые барашки. Желание доказывать свою правоту везде и всегда. Кроме адекватных людей, есть еще и упрямые барашки. Им свойственно желание доказывать свою правоту на пустом месте и чтобы было. То есть они готовы тратить время и силы, чтобы показать кузькину мать. Что это могут быть за люди? Эмоционально нестабильные, в кавычках вспыльчивые, холерики. С мощной параноидной частью, кругом враги. С нарциссической частью. Если я не прав, то я говно. Ради показухи, спорщики ради эмоций и люди, которым важно быть на виду, показать себя жертвой или наоборот сильным. Сражаться с такими или нет – дело ваше. Просто помните, что некоторым людям, среди которых могут быть ваш партнер, родитель, друг или подруга, коллега или начальник, доказать свою правоту невозможно. Постарайтесь, а когда надоест, попробуйте оставить человека с его убеждениями. Совсем не обязательно тратить жизнь на то, чтобы показать другому правду, открыть ему глаза и так далее. Ваша жизнь и интересы важнее, чем правда. Например, как доказать родителям правоту? Да просто хорошо жить, работать, учиться, рожать детей, строить дом. А уж как именно вы это делаете, только ваше дело.